40. Анри Робер, адвокат. 8 января 1917 года. «Мой дорогой друг, вы написали прекрасную книгу, которая останется самым точным, самым волнующим описанием горькой, тягостной жизни наших отважных солдат. Сможем ли мы когда-нибудь достаточно вознаградить тех, кто перенес такие страдания? Вы оживили для нас множество безвестных героев, таких как Бертран, олицетворяющий для меня простоту и храбрость французских солдат. От всего сердца спасибо. Примите мое восхищение и выражение самой искренней симпатии. По скриптум, неужели в окопах в самом деле несправедливы к сыновьям буржуа? Ведь многие из них достойно выполняли свой долг. Адвокаты тоже не жалели своей крови во славу Франции».